Группа посетителей Родины и корейцев в Японии во главе с Чон Чоном, прилетевшая 18 июня в Пхеньян, возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.